сколько же ты здесь лежишь уже, и кого-то ждешь?» Я просветил фонарем машину, распугивая очередную стайку коньков-падальщиков. «Меня, наверное». Я подобрался к машине и дернул на себя водительскую дверь, нарушив ровный слой ракушек и водорослей. Не поддалась. Обошел фургон с другой стороны и заглянул внутрь через выбитое стекло рядом с пассажирским местом. Внутри было пусто. На зеркале болталась железная табличка с полустертой надписью. Потянулся рукой и, схватившись за пластинку, дернул ее на себя. Оторвалась вместе с зеркалом. «Япон Про», «Сцинце», гласили стертые буквы. Что-то японское и, кажется, связано с наукой. Посветил внутрь кузова и увидел несколько сваленных на пол стальных боксов. Вроде бы целые, как минимум закрытые и без видимых повреждений. Хотя сложно сказать, все стенки покрывал неровный слой налипших окаменелостей. Сначала окислилось, потом налипло, а потом превратилось в грубую корку. Внутри меня немного поборолись исполнитель заказа и внутренний хомяк, но второй взял вверх. Мерзлота приучила к тому, что все свое нужно забирать сразу. Протиснулся в разбитое окно, сломал остатки сиденья, попросту рассыпавшимися в пыль, стоило на них опереться. Встряхнулся, опять потеряв картинку перед глазами в мусорном облаке. Сделал несколько шагов на ощупь, опять что-то ломая и поднимая еще больше взвеси. Фургон под ногами зашатался и просел. Что-то захрустело и пол под ногами опустился еще сантиметров на 10. Я замер, надеясь, что это колеса схлопнулись, а не плита над пропастью пришла в движение. И в этот момент одновременно со свистом системы, сначала полностью исчез свет, и тут же что-то очень тяжелое ударило в фургон. Раздался жуткий металлический скрежет и просела крыша. Большая тень, по форме напоминавшая рыбу или боевую торпеду, проплыла над кабиной, частично возвращая еле-еле добивающий сюда солнечный свет. Тень растворилась в слоях густой воды, но судя по тому, как колыхнулась пыль и заскрипели стенки фургона, всего лишь пошла на разворот. Снова секунда тишины. Я сделал несколько шагов, подбираясь обратно к кабине, и увидел, как между каменными глыбами вырисовалась огромная морда, похожая на морду касатки. С каждым мгновением она становилась больше, приближаясь к фургону. «Искорка, сканируй эту плавучую органику, где у нее слабое место. Невозможно провести сканирование», прожужжал дрон, летая где-то ближе к поверхности воды. «Это еще почему? Блин, потому что это не органика». Глава 15. «Допустим, но сути вопроса это не меняет». Я сменил направление, решив выбираться через кузов, и пнул слипшиеся двери ногой. «Ищи слабые места». Искорка что-то пропищала в ответ, а я все пытался пробить альтернативный выход из фургона. Механический монстр, дроном язык не поворачивался его назвать, размеры не те, летел, рассекая воду, надвигался на кабину, развернутого после удара фургона, и уже начал открывать огромную пасть. По озеру пронесся гулкий скрежет, будто ржавую дверь в подлодку пытаются распахнуть, а нижняя челюсть уже подцепила машину под моментально смявшийся капот. Что-то мигнуло в темноте раскрытой пасти, и зубы верхней челюсти пробили крышу. Пошло давление с двух сторон, фургон начало корежить и сминать, будто под прессом. Я пнул дверь еще раз, целился в замок, но тряхнула, и нога ушла в сторону, пробила трухлявую сталь и застряла. Я упал на ящики, стукнулся спиной, отбросил один за спину в пасть монстру, а начал долбить в дверь, стараясь, если не распахнуть их, так хотя бы вытащить ногу. А пасть была уже совсем рядом, обдав мою спину стальным холодом. Рыбодроид уже заживала кабину, распахнула челюсти, чтобы цапнуть следующий кусок, а вместе с ним и меня, как вдруг раздался скрип и несколько глухих ударов, будто от резкого торможения что-то заблокировалось, а что-то гулко врезалось в стену. Монстр так и замер с распахнутой пастью, внутри которой мигали красные датчики. Где-то за ушами у него затрещало, словно шестеренки пытались разогнаться. Рыба еще раз попыталась сомкнуть и разомкнуть челюсти, но, похоже, система окончательно дала сбой. «Что, заклинило тебя, вобла отмороженная, знай наших?» Я, наконец, высвободил ногу и аккуратно развернулся. «Искорка, как ты его так?» «Это не я», прожужжал дрон, «энергия, похоже, кончилась». «Ну, тоже метод», я приблизился к открытой пасти, но засовывать руки не спешил. «А ты уверена?» «Да, вообще, не понимаю, как он двигался, у него режим сохранения и тот на исходе», ответил дрон. Рыба так и осталась в зависшем положении с хищным оскалом. Лишь неестественно короткие плавники слегка подрагивали, то ли по инерции, то ли все же что-то внутри их включало и заставляло двигаться. Освободившись из трухлявой двери и поймав равновесие в покачивающихся остатках фургона, поднялся на ноги и подошел к дрону-акуле. Взявшись за край челюсти, заглянул внутрь. На ощупь махина была сделана из пластичного, но прочного сплава и покрыта прозрачной пленкой фиброй, которая и придавала дрону схожую с настоящим монстром окраску. Правда, в местах, где на акулу налипли ракушки, фибра явно была повреждена. Я увидел большое пятно ржавого цвета под одним из таких участков. Постучал по корпусу. Звук был глухой. Полез исследовать зубы, тоже какой-то неизвестный мне сплав. Те из них, что еще не потеряли остроту, пожалуй, могли прокусить и мою броню. Но многие клыки были поломаны или стесаны. Сантиметрах в 20 за верхними зубами обнаружил несколько стальных пластинок, которые явно можно было вскрыть. «Сколько же лет ты тут плаваешь?» Нашел шов и попытался аккуратно подцепить его лезвием. Оперся руками на распахнутую челюсть, в местах, где зубы были сточены, и попытался дотянуться, скребя по пластине клинком. «Где там моя растяжка и гибкость?» Даже в кресле вытянулся, непроизвольно копируя движение Ориджа. Так, чтобы не порезаться, не вышло. Осмотрелся и схватился за два ближайших ко мне сточенных клыка. Подтянулся на руках и, приложив небольшое усилие, закинул тело Риджа внутрь. Слегка поскользнулся на темно-красной фибре внутри пасти, но устоял и, балансируя на неровном покрытии, пробрался к механизму. Челюсть при этом даже не шелохнулась. Примостился, считай на корточках, и вскрыл самую большую дверку. Ага, мини-версия ракетного пункта управления, с кучей датчиков, кнопок и рычажков, только что экранов, по которым ученые обычно следили за запуском ракеты, тут не было. А вот за следующей, на небе рыбы, уже было кое-что интересное, символы, причем мне знакомые. Ну как знакомые, те, что сопровождали меня в мерзлоте, и с которыми я умел взаимодействовать. Я уселся в глотке дрона и сосредоточился на начертаниях, дотронувшись до ближайшего ко мне знака рукой. Откинулся в кресле, сделал глубокий вдох, отслеживая, как струйка прохладного, свежего воздуха залетела в мой организм. Мысленно еще раз поблагодарил Эбби за хорошо работающие фильтры и систему кондиционирования. Даже как будто морскую свежесть почувствовал. Так, стоп, отвлекаться нельзя. Отследил, как воздух на выдохе стал теплее. Держа во внимании сам процесс сдыхания и температуру воздуха, ментально слился с Риджем, словно дирижируя всей системой. От руки к символу пробежал ток энергии золотисто-зеленого цвета. Красивой стрелой прорезал темное, водное пространство и втянулся в знак. После этого причудливая закорючка задрожала, потеряв четкие контуры, символ стал подвижным. Я перешел к следующему, одновременно ощущая, как вокруг меня закручивается энергетическая волна, поднимающаяся откуда-то снизу, из самой глубины. По телу пробежал несильный разряд. В кресле мне стало жарко, а Ридж ощутил приятное тепло, как будто воду подогрели. Хотя так оно, наверное, и было. Вода вокруг меня стала еще более плотная и захватила в один кокон и меня, и рыбодроида, внутри которого я сидел. По стенам только что образовавшейся капсулы, которая, уверен, была видима только мне, понеслись символы. Сначала в полнейшем беспорядке, то появлялись, то исчезали, то кружили над головой, то перед глазами. Я смотрел во все глаза на загадочный танец, разворачивающийся передо мной во всей своей красоте и сложности. Постепенно символы стали гаснуть и исчезать, пока не увидел одну единственную возможную последовательность. Я сфокусировался на ней и в тот же момент почувствовал, как кокон, державший меня в своеобразном плену, утратил свою плотность и стал постепенно растворяться, предоставляя миру снова функционировать в привычном для него режиме. В это же время механизм пришел в движение. Послышался какой-то скрежет, шелест, панель напротив замигала, и верхняя челюсть пришла в движение. Черт, она же сейчас захлопнется. Останусь как Пиноккио в пасти огромной рыбы. Я дернулся на выход, но перед глазами мигнула система, и появился еще один экран. Обнаружен пилотируемый механоид подводного типа. Желаете взять на себя управление? Поинтересовалась система. Конечно, желаю. Я подтвердил команду. На экране появилась уменьшенная копия акулы с кучей иконок, информирующих меня о статусе дрона. Я нажал на экран, акула на нем заребила, а наверху обозначился синий прогресс-бар с отметкой на 5%. После того, как он медленно дополз до 100, я, наконец, смог увидеть своеобразный статус.

но зато без примесей. Я нашел целых 8 штук. Да, видимо, товар штучный, раз за долгие годы плавания рабы так мало насобирала. Или места не рыбные. А, может, и задачи такой не ставили перед дроном. Условный пищевод, по которому в обход кабины оператора все попадало на склад, был не больше 30 сантиметров в диаметре. Так, что технически, меня бы монстр проглотить не смог. Посмотрел на экран перед собой. Видимость была отличная, словно я снова был на поверхности, а не под толщей воды. Прослеживалось все до малейших деталей, даже узор розово-черных прожилок в зависающей передо мной медузе. Нашлась и опция прожектора, интегрированная в глаза робота. Где в этой штуке газ, тормоз, сцепление? Я толкнул вперед рычаг справа, и рыба резко дернулась вперед. Рывком, я едва успел увернуться от фургона, левой рукой погрузившись в джойстик-шар. Ау-ау, полегче. Черт, у меня уже появляется австралийский акцент. Левой же рукой и притормозил, клюнув носом рыбины на глубину. Выровнялся, повилял и сделал несколько кругов, выплывая к центру озера. Приноровился не сразу, но оказалось довольно удобно управлять роботом сразу в нескольких плоскостях. Чем-то похоже на самолет, только инерция сильно короче. Мимо экрана промчались две стайки разноцветных рыбок, оставляя за собой след из прозрачных пузырьков. Дрон протаранил заросли из водорослей и опустился ниже. Об этом мне сообщила система, да я и сам заметил по темному цвету воды. Справа и слева торчали каменистые выступы, усеянные разноцветными морскими звездами и ежами. Меня догнала и оставила позади стая рыб побольше, с хвостами, похожими на птичьи. Я плыл за ними, туда, где вода была почти черного цвета, сверился с навигацией. Это уже был проход в следующее озеро. Кайф, не надо каждый раз вылезать наружу, чтобы исследовать новый водоем. Ушел еще глубже, целясь в узкую расщелину. Потом левее, правее, выше и почти отвесно вниз. Американские горки какие-то, которые я прошел с парой штрафных очков. Поскреб пузом кривые кораллы и отколол кусок скалы на одном из поворотов. А как только проскочил опасный участок, выжал газ на полную, изучая возможности рыбодроида. Да и просто прикольно было, чего уж там. Когда сканер показал, что я сейчас примерно посередине озера, притормозил и начал погружаться на глубину. Темная вода вокруг окрасилась в еще более темный цвет, как будто в озеро вылили несколько цистерн с чернилами. Я погрузился в черноту, только скользящий по дну и окружающим меня подводным скалам луч фонаря помогал мне видеть, что происходит вокруг. Хотя смотреть особо было ни на что. Жизнь на глубине здесь словно замерла. Бодрые морские коньки и рыбы уже не мелькали веселыми стайками. Даже морские звезды и кораллы попадались реже. Черные жгуты водорослей и замершие медузы, которые как-то резко увеличились в размерах. Их тела желе были совсем прозрачными, даже без фиолетовых или розовых прожилок внутри. Я немного поежился в кресле. Не то чтобы мне было холодно, но как-то неприютно, зато таинственно. Тут впереди мелькнул огромный хвост, а на экране появились подсказки от системы, что мы повстречали местный аналог доисторического дункиостея. Похож на акулу, только на спине панцирный горб, плавников больше и сдвоенные верхние резцы на половину челюсти. По данным от Искорки, монстр впереди нас был в полтора раза больше, чем наша подлодка, и был окрашен в красный цвет. Тем интересней. Активировал маскировку рыбодроида и переключил правый рычаг, увеличивая скорость. Догнать бы еще сначала или хотя бы не потерять хищника из виду. Ловко завернул за выступ подводной скалы, не упуская из поля зрения хвостовой плавник с лопастями одинакового размера. Судя по его размеру, впереди меня плыл просто гигант. Затаил дыхание и следил за тем, как монстр опускался все глубже, проплывая через арочные своды подводных пещер и обламывая редкие ветки кораллов, проплывающих перед экраном. Дункиостей замедлился, а потом вильнул в сторону и скрылся за каменным выступом. У меня уже, условно, рука зависла на команде фас, то есть таран, укус и терка для шинковки органических монстров. Ускорился, завернул за угол и приготовился к нападению, но понял, что я больше не вижу хвоста и спины чудовища. Цвет воды вокруг меня снова стал чернильно-красным, и в следующий момент мимо внешнего экрана проплыл оторванный плавник размером с крыло самолета, а потом и та самая спина, за которой я гнался, только уже не целая, с большим отгрызанным куском, внутри которого белели обглоданные кости. Тут же из темноты прилетело огромное щупальце, обвило мертвого гиганта и,

открытые ноздри и безгубый рот с редкими, но мощными клыками. На деснах, по всему кругу пасти, были расположены присоски, как на щупальцах, которых все-таки оказалось 6 штук, развитие неравномерное, передние самые большие, задние не разглядеть, но, возможно, там тоже сюрприз какой-нибудь имеется. Бугристая голова подводного ящера быстро заходила из стороны в сторону, из плоских ноздрей полетели пузыри, а из присосок на морде вылезли острые шипы. Ясно, поцелуй Кракена у нас еще и ядовитый. Похоже, я увеличил масштаб картинки на экране, пытаясь разглядеть строение присосок. Ладно, раз клюнуло, значит, надо подсекать. Я втопил руку в шар управления и на ускорении нырнул в сторону от Кракена. Открыл пасть рободроида, стараясь оттяпать у монстра щупальцы. Промазал всего на пару десятков сантиметров, но и сам до боли в ладони так выкрутил джойстик, что смог разминуться со вторым щупальцем. Задрав нос, погнал свою рыбку вверх, а так и хотелось назвать ее ласточкой. Завис над Кракеном, сбавив скорость до минимума, и рухнул вниз, разворачивая корпус. Не высший пилотаж, конечно, но что-то похожее на колокол получилось. Только дальше ни в какую петлю не поплыл, а активировал таран. Стальные зубы рободроида пришли в движение и развернулись на 90 градусов. Кракен тоже начал движение и тоже нечто из разряда фигур высшего пилотажа. Получилось что-то похожее на бочку, то есть разворот на 360 градусов с добавлением встречного удара щупальцем. Достал меня по хвосту, развернул в сторону, но сбить полностью не смог. Стальной чистокол прошелся таки по касательной, распотрошив спину Кракена, подрезав плечо у среднего щупальца. Выровнять ласточку на этот раз оказалось сложнее. Система начала сигналить о повреждениях плавника, теперь мешавшего маневрировать. Кривовато развернулся и увидел прямо перед экраном присоски, в очередной раз дернулся в кресле, ощущение, будто они к моему лицу тянутся, и немного нервно активировал энергетический. Нервно, в том смысле, что не рассчитал силу и выдал сразу двойной заряд. Передние присоски разом лопнули, распустив по воде слизь ярко-фиолетового цвета. Морду перекосило и оттолкнуло на несколько метров, а я уже поднырнул между щупальцами, выделывая новый трюк. Пальцы правой руки начало сводить от напряжения, но я продолжал давить, набирая скорости, заходя под брюхо Кракену. Проскочил хвост, все-таки там был хвост и, не заводя ласточку в петлю, сделал сальто назад, ударив по тормозам. Заскрипело, кажется, все, начиная от обшивки рободроида, заканчивая креслом в операторской. Откинулся, так откинулся, и не будь кресло привинчено, перевернул бы его нафиг. Зато пастью ткнулся носом в загривок Кракена, и тут же активировал команду на захват. Вгрызся в холку, наслаждаясь работой системы. Боковые клыки, на зависть бультерьеру, замерли в хватке, а центральные, вновь развернулись под прямым углом и включили режим швейных машинок. По корпусу пришелся удар щупальцем, не критичный, но громкий. Меня будто в колокол посадили. Потом еще один, но слабее, частично накрыло визоры. Не знаю конструкции, но объектив у рыбодроида был точно не один. Я заметил новый удар, несущийся сквозь красный планктон, сыпавший из раны Кракена. Смог увернуться, не разжимая челюсти, постарался вплотную приблизиться к спине монстра. Практически лечь на костяные наросты, торчащие из спины. Чувствовал, что часть сломал. Правда, получив ответный урон по брюху рыбодроида, освещение в кабине стало красным, словно я собираюсь пленку проявлять в фотолаборатории. Энергия падала, тратя слишком много на попытки удержаться на спине Кракена и прогрызться к его мозгу. Потратил сразу два кристалла Скайкрафта на восстановление. Сразу же вернулся свет, а вместе с ним и проекция туловища Кракена, в затылке которой уже образовалась небольшая дыра. Внутри неизвестные органы разной величины и четко проглядывающиеся на сканере нервные окончания. В голове мелькнуло одно из школьных воспоминаний. Вроде у осьминога три сердца, а свой маленький мозг есть чуть ли не в каждом щупальце. Разбираться не стал, выбрал сморщенный орган, похожий на моченую курагу, и активировал направленный энергетический удар. Из пасти рыбодроида вылетел светлый луч, попал в цель и начал напитывать ее энергией. Курага набухла, уже не помещалась в затылке монстра и взорвалась. Кракен дернулся и частично обмяк, но через секунду ожил, словно перезагрузившись или подключив резервное питание, и начал с удвоенной силой хлестать щупальцами себе за спину. Пытался достать мою ласточку-прилипалу. Бум шлеп и смачный звук чавкающих присосок, пытавшихся стянуть меня со спины Кракена.

пошурудил еще в куче хлама. По классике жанра нужно еще автомобильный номер найти, но вместо номера обнаружил неплохо сохранившийся нож. Лезвие из Скайкрафта потемнело, но все еще было в прекрасном состоянии, а рукоятка развалилась, но все равно годно. Эдби подарю, и восстановит, и пользоваться потом сможет. Эх, пилу бы еще найти, я вздохнул и приступил к разделке монстра. Через полчаса понял, что это бесполезно. Покопался в настройках и призвал ласточку, с которой дело пошло бодрее. К ней же и привязал голову, просунув трос через кость в затылке. Отправил ласточку к ближайшему берегу, а сам пошел следом, приглядывая, чтобы ничего не потерялось или не зацепилось за камни. Вылезу, подгоню пикап и буду думать, как дальше кракена поднимать. Про шутеры, блин, не джентльмены, на слово не верит. Вскарабкался по почти отвесной скале и вынырнул наружу, жмурясь от яркого солнечного света. Оперся руками о ледяную поверхность, подтянулся, закинул правую ногу и, наконец, встал на твердую землю. «Здрасте», — пробурчал я в кресле. Прямо передо мной стоял Ридж в иссиня-черной броне. На плече у него был выгравирован герб, лучник, заключенный в шестиугольную звезду. В одной руке дроида был гарпун, а в другой стальная табличка. Надпись на ней я разглядеть не мог, но о смысле догадывался. За Ньюманом расположились его дружки. 4 оригинала, все из класса разведчиков. «Кажется, ты позарился на чужую добычу», — сказал Ньюман, направляя ружье мне в голову. «Тебе не кажется?» Я пустил по визору ухмыляющийся смайлик и, сделав шаг назад, нырнул обратно в воду. Глава 17. Я нырнул вниз, практически камнем полетев ко дну, лишь аккуратно отталкивая себя от стены. Приземлился и, помогая руками, устремился в сторону трофея и моей подводной лодки. Увидел, как за мной почти одновременно прыгнули в воду Ариджи из банды Ньюмана. 3 торпедных следа, странный эффект работы маскировки в жидкой субстанции. Искорка сообщила еще о 2 энергетически заряженных объектах, оставшихся на берегу. Что-то мне подсказывало, что сам лорд не снизошел до того, чтобы ползать по морскому дну в поисках понаехавшего новичка, а стоял на берегу с табличкой, ожидая, когда же его команда выполнит всю черную работу. А про кракена они вообще могли не знать, просто отследив меня, когда я карабкался наверх. Добрался до трофея, быстро скинул трос, привязанный к рыбодроиду, и дал ласточке команду отплыть и пока затихариться. То же самое сделал и сам, выкрутив свою маскировку на максимум. Отступил в тень между 2 камнями, вдобавок удачно заросшую черными кораллами, и начал ждать. Рыбалка, дубль 2, я достал подводное ружье и прицелился в сторону подводных вихрей. Ловим на живца. Вскоре из темной глубины проявились 2 ориджа. Из-за активной маскировки на сканере они не отображались, только мерцание с искаженным местоположением. Я для них должен примерно так же отображаться. Зато в прямой видимости все уже было четко, хоть дистанция пока не позволяла стрелять на поражение. В руках одного из них было короткое копье со скайкрафтовым наконечником, а у второго ножны с большим ножом в стиле Бауи, и в руках подводное ружье. Не разработка древних, какую я отобрал у Франка, а нечто современное и фабричное. Толстая длинная трубка, из которой торчала стрела с наконечником в виде трезубца. 3-го дроида с ними не было, точнее, я его пока не видел. На карте неопознанное мерцание шло откуда-то из-за спин 1-х 2. Меж тем эта парочка заметила голову кракена. Вздрогнули и остановились около моего трофея, явно что-то обсуждая и поглядывая наверх. Копьеносец приблизился и начал более детальный осмотр. Изучил место среза, сковырнул кусок пластины на макушке, явно намереваясь отрезать кусочек рога. Потом он заметил трос и начал вытягивать конец, взбаламучивая местный ил. Звуки под водой доносились непонятным, даже не гулом, а лишь скомканными отголосками, но судя по жестикуляции, ориджи о чем-то спорили. Вероятно, решали, нужен ли им какой-то там новичок, когда намного выгоднее забрать трофей и поскорее получить за него награду. Так и не определились, зато, наконец-то, в поле зрения появился 3-й. Практически близнец копьеносца по снаряжению и оружию. Я чуть-чуть высунулся из-за сплетения кораллов и окинул всю картину целиком. Полумрак темной воды, здоровая бугристая голова кракена, пасть приоткрыта, а внутри плавают какие-то рыбешки. Создают эффект, будто не окоченевший монстр лежит, а живой и готовый к нападению. Вокруг 3 ориджа. Один суетится возле морды, достал какой-то девайс и пытается сделать селфи. а остальные чуть в стороне рассматривают мой трос. Картина Репина приплыли какая-то получается. Хотя стоп, и не приплыли, и, на самом деле не Репина, и кое-чего не хватает. На заднем плане картины, уходящей практически в темноту, появилось совсем черное пятно. Тень, которая совершенно бесшумно приближалась к оригиналам. Появились кончики стальных зубов в распахнутой челюсти, потом стальная морда и, поймав, не пойми откуда, взявшиеся здесь отражение, блеснули визоры. «Ласточка моя приехала», – прошептал я и активировал команду атаки. Моментальный разгон, на который не были способны обычные ориджи. Рывок, паника и мельтешение, клацанье зубов и блеск скайкрафтовых лезвий. Оридж, который замешкался больше остальных, начал оседать на землю. Рваная неровная рана шла наискосок, от одного плеча до подмышки. Голова с правой рукой исчезли. Второму повезло больше. Зубы прошли мимо, лишь частично задев его краем челюсти. Но и этого хватило, чтобы он отлетел на несколько метров. Правда, тут же вскочил и бросился на ласточку, активировав копье. Третий, так и не успевший сделать селфи, тоже быстро подорвался. Бросил камеру и схватился за подводное ружье. Двинулся с другой стороны на рыбодроида, на ходу меняя стрелу-трезубец на что-то более действенное против дроидов. Ласточка, с торчащей из пасти рукой оригинала, начала криво сдавать назад, поврежденный плавник мешал резко развернуться. Да и энергии уже оставалось маловато. Оридж наседал, пытаясь копьем пробить броню под челюстью, и отпрыгивал, когда рыбодроид пытался контратаковать. Я тоже подключился, выплыл из укрытия, собираясь повторить маневр ласточки, то есть, появиться оттуда, откуда не ждали. Как только сблизился с копьеносцем на расстоянии гарантированного поражения, выстрелил ему в затылок из арбалета. Попал плохо, болт ушел в сторону и чиркнул по касательной по краю шлема. Но судя по тому, как дернулась голова охотника, пришлось все равно звонко. Он замешкался и его достала ласточка. Я уже рывком греб к последнему ориджу. Он перезарядился и теперь замешкался, решая, в кого стрелять первого. На кончике стрелы у него был небольшой цилиндр, определенный системой, как заряд направленного всплеска энергии. Вдаваться в подробности определения данного системой не стал. Видимо, аналог моего энергетического удара, только сделанный в виде гранаты. Стрелять он все-таки решил в меня. Прицелился. Даже как-то слишком долго это делал, словно там система наведения цель должна была захватить. Потом взял чуть выше, не реагируя на мои зигзаги, и выстрелил. Мне до него не хватило каких-то 10 метров. Светлый пузырящийся росчерк вылетел из ружья, подровнялся, фиксируясь на мне, и торпедкой поплыл ко мне. Не пытаясь больше уйти, активировал энергетический удар навстречу. Когда наши снаряды встретились, в темной воде вспыхнуло солнце. Разноцветный фейерверк электромагнитных импульсов, от розового до голубого оттенка, разнесся по кругу, сформировав между нами искрящуюся завесу, которая не дошла до меня всего метр, но тряхнула так, будто я в обычной ванне и кто-то туда включенный фен бросил. Система сошла с ума, буквально повторив перед глазами фейерверк из предупреждающих надписей и выдав серию противных писков, резанувших по ушам. Опасность, перегрузка, сброс. Что именно хочет сбросить система, я уже не узнал. Сквозь прозрачные окошки предупреждающих надписей на экране появился силуэт оригинала. Охотник рванул сквозь переливающуюся завесу, замахиваясь на меня своим бауи. Какой-то защитный навык. Тело дроида спокойно прошло сквозь энергетическое поле, только контуры засветились. Я отшатнулся, пропуская удар. Дернулся даже сильнее, чем было нужно, просто чтобы встряхнуться и привести в порядок, если не систему, то хотя бы собственную голову. Он развернулся и попробовал ударить снова. Вязкая субстанция сковывала движение, мешала разогнаться и устроить тут ножевой бой в лучших традициях филиппинских мастеров. Но мы старались, оба. Я сбил удар щитом и ударил сам, активируя клинок в самый последний момент. Расчет, что от кулака Ридж отшатнется с меньшей амплитудой, сработал только на пол шишечки, на которые я и вогнал кончик клинка в челюсть охотника. Наверняка перебил динамики и лишил его голоса, но на боевые функции это не повлияло. Он попытался ударить меня ногой, одновременно отталкиваясь и рубануть наотмашь бауи. Не получилось ни то, ни другое. Я выгнулся, падая ближе ко дну, поймал его за ногу, крутанул и потянул на себя. Ударил в позвоночник, отбил нож, которым он пытался достать меня сзади, и сделал еще несколько ударов чуть выше условного копчика. Проломил броню, выгнул несколько пластин и сломал там все,

Помещение гильдии еще было полупустым. Мне это было на руку. Разделаюсь с официальной частью побыстрее. Подошел к единственной стойке, за которой стоял дроид, а не робот, и показал ему QR-код со своим регистрационным номером. Обратил внимание, что на всех экранах светилось объявление о том, что первый кракен пойман, но, как говорится, стрижка только началась. Пробежал глазами таблицу с расценками. Уже все посчитали. Щупальца, присоски, печень, мозг. Практически кулинарная книга по весу и редкости. Голова кракена сейчас была где-то у таксидермистов внутри общества, чтобы потом занять заслуженное место на стене общего зала. Если поместится, а если нет, то сгинуть где-то на складах. Честно говоря, особо я не переживал. Большинство ценных внутренностей я испортил во время поимки. То, что я отдал тиграм, стоило нормально, но в моем случае я бы больше сил потратил на доставку. Но и в минусе я не был. Премия в 50 тысяч кредитов в обмен на трофей для музея уже упала мне на счет. Считав с меня информацию, инженерный клон зашевелился, обновил данные в системе, и через пару минут мой электронный ключ, который я наблюдал на экране, загорелся зеленым. «Поздравляю со вступлением в общество», — проговорил дроид стандартный текст. «Теперь вам доступен аукцион, список приоритетных заказов, скидки в магазинах-партнерах и мастерских скаймастеров». И вот еще, он повернулся к стеллажу с сейфом, который стоял за его спиной, ввел шифр и достал оттуда небольшой значок. Череп какого-то мутанта, пересеченный надписью «Прошатерс», это тоже тебе. Особый знак отличия и одновременно пропуск в закрытую часть здания. Я повертел в руках плоский кругляшок из Астериуса и прицепил его на броню. Спасибо, я прицепил значок на разгрузку. С чего лучше начать? С библиотеки, ответил дроид, обломав мне заготовленную крылатую фразу. Начни с изучения устава общества. Мы тесты не сдаем, но лучше ознакомиться. Принял, как пройти? По лестнице вниз. Там вход в подвал, а потом по указателям разберешься, сказал клон, указывая рукой на бар.